«Дай хоть пощупаю шуруп», — взмолился Болик, — «а то не выдержу». И с оттенком угрозы в голосе добавил: «Ты ж нас сам сюда потащил, шуруп. А если б в Парму пошли, как все, то уже б давно...» «Ладно», — быстро перебил шуруп, нахмурясь, — «пощупай, аккуратненько только, а то цирику не понравится. Эй, гражданин начальник, расскажи, что твоя баба любит?» «Подфартило нам шуруп. А мы-то думали, уж в конец заплутали», — впервые заговорил самый молодой в этой беглой компании, перекуривающий на пеньке с автоматом на коленях. «Хорошо я ихний костер углядел». «Ты из себя главного героя не лепи, угрюмый. Не ты б, так другой углядел, а ли дымок унюхал бы. Мимо них мы бы не прошли». Вожаку заметно не понравилось, что кто-то сомневается в его удачливости и предводительском умении. Быть может, в их петляющей по тайге компании уже назревал бунт местного значения, когда вдруг неожиданно выпала удача, словно поставили в казино последний жетон на зеро, и вот тяна, на зеро шарик и остановился. И сейчас они пребывают в полной уверенности, что теперь-то точно выберутся из этой задницы к обитаемым местам. Стоп, стоп, стоп! И тут Карташ понял, что можно сделать сейчас, какую карту ему можно разыграть. Когда, казалось бы, ничего, кроме как молиться, не остается, ведь явно не из-за этих ублюдков был затеян бунт на зоне. Нет среди них пугача, нет обещанного таксистам спецоружия. По всему выходило, что пока основные силы урок двинулись на штурм Пармы, эта рота решила отделиться и углубилась в леса. Да вот незадача. Заблудилась. Тем временем Болик склонился над Машей, девушка попыталась отползти, но куда там уползешь со связанными ногами и руками? Тогда она поджала ноги и резко выбросила их, метя уголовнику в промежность. Однако Болик ждал подобного трюка и увернулся со смехом. Взгромоздился на нее. Маша извивалась змеей, пытаясь его сбросить, да где там. — Тихо, соска, тихо, и тебе не будет грустно, — приговаривая так, Болик расстегнул на ней куртку. Хоть зэк и находился сейчас спиной к Карташу, Старлей, казалось, видел похабную ухмылку, блуждающую по его худой роже. Устав без пользы елозить по траве, Маша свою ненависть и злость вложила в ругательство, и слова «пидор», «петух», «козел» были чуть ли не самыми невинными из тех, которыми она осыпала урку. Впрочем, тем она добилась эффекта прямо противоположного желаемому. Похоже, она доставляла оседлавшему ее уголовнику прямо-таки райское наслаждение покруче всяких баунти. — А хороша Бикса! Ишь, как чешет по-нашему! Я ее всю ночь готов мочалить с короткими антрактами наперекур, а буферата сочнявые! Болик с треском рванул свитер на ее груди и запустил лапу под шерсть. Маша рывком приподняла голову и попробовала укусить зэка за руку. Не достала. «Прыткая биксочка! Эх, лифчик мешает сеансу набраться!» И с этими словами Болик ловко вытащил из-за голенища сапога заточку. «Не дергайся, а то напоришься», — предупредил ее Болик, и одним взмахом бритвенно заточенной стали